Прогулка. Как вольно я брожу, как одиноко. Оступишься, затянет небосвод. В рассеянных угодьях Ориона не упастись от мысли обо всем. О чем, к примеру? Кто так опрометчив, чтоб спрашивать, разъятый бездны средь? Нам приоткрыт лишь маленький примерчик великой тайны. Собственная смерть привнесена подробность в бесконечность, роднее стал ее сторонний смысл. К вселенной недозволенная нежность дрожаньем спектров виснет меж ресниц. Еще спросить возможно: Пушкин, милый, зачем непостижимость пустоты ужасную воображать с могилой? Не лучше ли думать, это там, где ты? Но что это чернеет на дороге, злей, чем предмет, мертвее, чем существо? Так отрепь коню вступает в ноги и рвется прочь безумный глаз его. Позор, иди, ни в чем не виноватый, там столб стоит, вы столько раз на дню встречаетесь, что поле завсегдатый давно тебя считает за родню. Чем столб измучен, почему так страшен, что сторожит среди пустых равнин? И голосом докучливым и старшим, какой со мной наставник говорит? О чем это? Вот самозванца наглость, моим надбровным взгорбьем излучен, со мной уже, бубня и запинаясь, шептаться смел и позабыл о чем. И раздается добрый смех небесный. Вдоль пропасти давно примечен ей. Кто там идет вблизи всемирных бедствий, окраиной своих последних дней? Над ним планет плохое предсказание, весь скарб его лишь нищета забот, а он цветными упоен слезами. Столба боится, Пушкина зовет. Есть что-то в нем, что высшему расчету не подлежит. Пусть продолжает путь, и нежно-нежно дышит вечность в щеку, и сладко мне к ее теплыни льнуть.